Приезд Ахматовой. 5 февраля. Основное событие дня – приезд Анны Андреевны. Весь день очень похож на прежние. Оськи все ждали из Москвы отмены приезда, сопровождая эти догадки всяческими ругательными выступлениями о низости друзей, etc. Все это, то есть предыстория, очень смешной материал для тетради, для введения в тетрадь. Важнейшие события. Из Москвы через Литфонд. Разрешение и средства Оськи ехать на юг лечиться. Крым, Кавказ, etc. Пока это бесформенно и, может быть, подзадержится из-за Анны Андреевны. Приезд таков. О оставили дома. И ходить ему утомительно, и, главное, он тяжело болен, судя по телеграмме. Аннушке посланной. Нельзя же. А жить. А мы с Н поехали на вокзал. Перрон. Толпа. Анна Андреевна в старом-старом пальто, и сама старая, вид кошмарный. Сажу их на извозчика. О, полупомешался от переживаний. Она снимает шляпу и преображается. Это то, о чем говорил тебе на пушкинской встрече, когда она оживлена, лицо прекрасно и лишено возраста. Чудные волосы. Очень похудела, что дает стройность. Пока не привык. Минуты потускнения просто страшные, почти безобразные. В мандельштамовской квартире в Москве живет брат Наппельбаумов. Его жена прислала Оське альбом Щукинской галереи. О, в суматохе так заврался, что, радуясь альбому, стал говорить какую-то чушь про французскую архитектуру и Корбюзье, которого только что мы читали. А стала переодеваться, а мы с О пошли в магазин. Выйдя за дверь, он стал охать и стонать, что ее, а не его, надо лечить. Сергей Борисович, чем помочь ей тут? Уверен, что завтра начнет с этим бегать к Стоичеву, Подобедову и компании. Он помешан на лечение. Сейчас Добролюбовский карнавал. Чтобы дать А отдохнуть, мы с О пошли в музыкальный техникум на Добролюбовский вечер. И действительно, О накинулся на Стоичева и стал бормотать. Она приехала. Не хочу, чтобы это было только для меня. Вы хотите организовать ей встречу? Вы ей помогите тут устроиться. Жилья ей нет, удобств. Тот едва отвязался. Что чудно, это поведение Н. Все дурачества спали, никакой фанаберии, а наоборот, подлизывание к Аннушке. Все немного суматошно. О, мне говорит, я потерял чувство действительности. И правда, он расчумелый весь. Надолго ли А? Неизвестно еще. 6 февраля. У Мандельштамов. О, все психует. Для него приезд Анны Андреевны — общественный шаг. Занят уже тем, возымеет ли это действие на дальнейшее. Уже нет тени натянутости. Мы с Анной Андреевной просматривали куски моей текстологии. Она вроде Оксмана в смысле авторитета. Она, кажется, не ждала увидеть то, что нашла. Ки. Я не люблю, когда осознают величие и трепещут, как Есенин, в первый раз узрев Блока. Но когда в разговоре со мной, вспоминая чтение о стихов в цехе, сказала Коля, мне холодно стало. Лина, как она изумительно красива. Ты можешь себе представить, что идешь под руку с Гумилевым. Все то, что представишь, я испытывал, когда ее провожал к Маранцам. У них жила Ахматова во время пребывания в Воронеже. Звучит это глупее и хуже, чем есть на самом деле. О, психует. В остальном вечер чудный. Она говорит, что пушкинисты ее дразнят по поводу ее дома, его историчности. А мы живем, как при Екатерине. Дальше вышло весело. Я говорю, многооконный на Фонтанке дом. Оказывается, О ее раньше коверкал. Целует мне в гостиной руку и бабушку. На лестнице крутой. Смотри стихотворение «Течет река неспешно по долине» из книги Анны Ахматовой «Подорожник». Течет река неспешно по долине, многооконный на пригорке дом, а мы живем, как при Екатерине, молебны служим, урожая ждем. Перенеся двухдневную разлуку, к нам едет гость вдоль Нивы золотой, целует бабушке в гостиной руку и губы мне на лестнице крутой. Много смеялись. 7 февраля. День был такой. Утром Зашел к Маранцам за Анной Андреевной. У Осик уравновешение постепенное. Подача заявления о лечении на Сочи, etc. Они жизнерадостны. Я немного позанимался текстологически. Видимо, сговорившись, Н и Анна Андреевна Оську опекают. То есть Н его зря не волнует, и он тих. Здесь начинается Осина благородство. Он рассказал Анне Андреевне о моих стихах, и они организованно стали устраивать мое чтение. Оживилась Н, которая их не знает. После обеда уселись. О, на кровати. Н под часами в том углу, где сидел Цветаев. Анна Андреевна и я на низком диване. Внимание. Ожидание. Решил начать с неизвестной никому скарлатины. Между просьбой читать и началом чтения немного не верил голосу. Боялся, что буду волноваться и плохо читать. Для созерцания избрал визави, то есть Н, светлый, умный, ласковый глаз. И так хорошо в пустой палате нарепетированный голос зазвучал ровно, и с первой строфы Н возгорелась, узнала больницу. Две и три пьесы видели и О, и Анна Андреевна, так как они шевелились, то есть слушали более чем активно. Он забубнил и заахал, а по тону при благородстве-то ждал, что готовит он атаку. Миргород О заставил читать три раза подряд. Читал Абиссинский, «Как хорошо бродить», «Железную дорогу», «Державинскую ночь», «Анты почему-то не стал», еще «Лицо, как стеарин», «Соображение овладевает», и уже после разговоров Вагинова. А разговоры заставили читать еще больничные. О, человеческое, женское умение. Анна Андреевна, севшая хоть и на диване, но против меня, смотрела в упор, мне в глаза. И последняя строфа, нет, не просто, а как у Сумарокова, как у меня, опустила ресницы. Это иллюстрация, оценка, словами нерассказуемая. А как я второй раз читал, О, во время второго чтения сказал, Сумароков тут пришел в своих настоящих правах. Помнишь, у него о Сумарокове ругательно, то, от чего он отрекся, сказал и о Зареме, слышимой в первой строфе. Какими фугами, ступенями ложились стихи, оценен. Общая и единогласная радость на Миргород и Сумарокова. Затем Абиссиния, а дальше все, не разберешь уже. Конкретнее, после встрясок и вскакиваний О, конечно, пустился в полемику, но что получилось? Речь была обращена к Анне Андреевне, то есть подтвердите, дескать, тезисы «не свобода», «самоурезание замечательных возможностей», «мир под гипнозом», «в статике», «хотя и трудно шел для воплощения», etc. И что же? Нет, это только законно, это то, что и нужно, что органично. Вы, Осип Эмильевич, свою точку зрения, свою позицию навязываете другому поэту. Ки, ведь это почти даже моими словами. И дальше совсем весело. Опустился доказывать, что пряжа — нечто множественное и голосу неподобно. И запутался в понятиях пряжи и тканья. Нет, всего не рассказать. Но все обернулось. Хорошо, без тени сомнения, с моей стороны, победой. То есть я четче и распространеннее повторил слова Анны Андреевны о его органической неспособности согласиться с тем, что вне его стихов. Он все вопил, что большинство исчитанного просто прелестно, но нужен еще выход, что если я прав, то это уже готовое свершение, но он ищет другого, ну и на здоровье, но я-то тут при чем? Анна Андреевна, удивительная работа над словом, полнота, которая создает, может быть, излишнее затруднение, вещи кажутся длиннее, чем есть, огромнее. О, редкая пригнанность слова, нет повода для частной поправки, изменения. Возражения мои общефилософские. К Вагинову, сказала Анна Андреевна, то, что я тебе уже писал. Дом Вагинова и дом театра, и дом культуры друг другу мешают. Я, может быть, сумею переделать средние два стиха. Это нужно действительно. Пушкинский дом хочет купить О архив. Он не дает. Оставляя его мне для работы, но собственность сохраняя за собой. Вечер. Чтение Данта, разговоры, шуток много. Вместе они очень веселые. Между прочим, в полемике со мной О. заврался, и Прудковская «В соседней палате поет армянин» приписал Лермонтову. Речь идет о стихотворении Прудкова «Романс. В соседней палате кричит армянин». Хохот. Он, смутясь, выдал в этом АА расписку. 7 февраля открыл у Лермонтова такие-то стихи. О. М. Стихи, кажется, прошибли. Н. К ним часто возвращались. Огорчение. АА уже собирается домой. Может быть, задержится, но неопределенно. 8 февраля. День замороченный. Анна Андреевна уже собирается ехать. Это вчера дало трещинку в спокойствии. Сегодня хуже, все переволнованы. Чудно, что в воззрениях на О мы очень с ней согласны. Она страшная умница. Сегодня мы с ней обед готовили, варили щи, вышло очень вкусно. Минус то, что много времени и сил уходит на О, политики и планы. А с другой стороны, его жаль, он тоже скис, предчувствуя ее отъезд. Из достижений. Корректное поведение Надьки. Сейчас это вспомнил к тому, что злость на нее стоит за записками об О. Сейчас уже смягчилась. 9 февраля. Сегодня О, дополнительно, читал стихи 1930-го, etc. Причем дамы его ублажали, просили еще, расточались в хвалах. Едет АА. Очевидно, 11-го, сперва в Москву. С О обсуждаем ее молчание стиховое. Он. Она плотоядная чайка. Где исторические события, там слышится голос Ахматовой. И события только гребень, верх волны. Война, революция. Ровная и глубокая полоса жизни у нее стихов не дает. Это сказывается как боязнь самоповторения, как лишнее истощение в течение паузы. Ей сказал, что вреден Пастернак, что он раньше целостнее других натворил то, во что другие пустились массово, всем скопом, безвкусно. Это почти все, кто-либо писал за 15 лет. Это и грифельная ода О.Э. В этом ее боязнь, то есть Анны Андреевны. Может быть, это было слишком резко? Там и дружба, и уважение к Пастернаку. Она ругает Брюсова, Блока, да почти всех. При всей прелести «Ночи в окопе» и «Ладомира» О. накинулся на Хлебникова. А я его раскрутил, показав незнание им Хлебникова. Он снова залился. Я говорю, так говорить о стихах не полагается. Он, стихи вообще положены быть, не должны. Мы должны. Это любимый его звуковой, не всегда даже корневой путь афоризации. Я. Говорить так не следует, если вас устроит синонимическая замена. Следовать значит двигаться, жить. А меняет ли это дело? У вас чистая полемика, на грани придирки. Он. Анна Андреевна, вот Сергей Борисович меня всегда берет в логическую проработку и начисто сминает. Что я говорю? Он умерщвляет ход моего доказательства. Теперь главнейшее. Сижу на диване с АА и думаю, как сформулировать вопрос о работе над Гумилевым. Ей Мандельштам об этом еще не говорил. Так сидели, молчали. Она оборачивается и говорит, когда будете в Ленинграде, я ознакомлю вас со всеми, etc. Это гипноз. 10 февраля. С АА много говорил о работе. Доверие беспредельное. Только время и Ленинград, и все задуманное будет сделано. Мы друг друга с полуслова понимаем, будь то я с ними в цехе поэтов был, даже мелочи. Называет в какой-то связи Комаровского, начинаю о нем говорить, о Франческе, пополам, или вернее вместе, читаем вслух друг другу слово в слово. Или под самым потолком, где ангел замыкает фреску, рисую вечером тайком черноволосую Франческу. Она. Да. Знать Комаровского — это марка. А знаете, Коля говорил, это я научил Васю писать. Стихи его сперва были такие четвероногие. И правда, он, конечно... Цитируется строфа стихотворения Комаровского, 1881-1914, «Возрождение», из книги «Первая пристань», 1913. Еще. Когда Коля приехал из Парижа, я сказала ему, что мы будем разводиться. Мы поехали к Левушке в Бежецк. Было это на Троицу. Мы сидели на солнечном холме, и он мне сказал, «Знаешь, Аня, я чувствую, что я останусь в памяти людей, что жить я буду всегда. Может быть, к ней надо было мне подойти уже давно, но без тех прямых условий, в которых встретились сейчас, может быть, не получилось бы нужного. В Ленинграде будут простые и чудные отношения, вот увидишь. И будет работа, в которой она другим не поможет. Верит в это и она. Лина. Познанный О. Все с ним связанное. Это очень много. Но спокойная, вечная гениальность Ахматовой мне дала столько, сколько мог я сам придумать. Высшая награда — получить ожидаемое, желаемое. Так как с ней говорил впервые в жизни. Это необъяснимое сочетание. Я говорю, сообщаю, понимаю силу этого и одновременно знаю, что она все это понимает сама. Говорит она. Мне все ясно до глубины. А весь разговор — и неожиданность, и новизна. Удивительная форма. О любви так можно говорить с любимой, как мы, о поэзии. Боже, как бы со мной говорил и он. Анна Андреевна завтра едет. 11 февраля. Сегодня уехала Анна Андреевна. Киса. Всякие поклонения великим — вещь глупая и безвкусная. Об Ахматовой известно, что это адресат целого культа. И что же? 6 дней знакомства сделали так много. Я сделал покражное преступление. Взял у сестры Толмачева Анна Домини. Дал АА. А она сделала мне надпись. Книга останется у меня. Никакие черти ее не отнимут. Карандашом. Сергею Борисовичу Рудакову на память о моих воронежских днях. Ахматова, 11 февраля 1936, вокзал. Билет, как и тебе, через Таллера, сидячий, в вагоне Воронеж-Москва. Сидели в буфете, поезд опаздывал на 2 часа. Как подали вагон, безумные Мандельштамы усадили ее где-то на 4-м пути и домой. Одному мне оставаться было нелепо. И чувство, что она так и сейчас не уехала, а с чемоданчиком и сумкой для провизии сидит в своем вагоне, что вагон так и стоит вне состава. Звериная нежность. У О так пусто стало, просто до слез. Утешение — надпись. Н с похоронно-воспоминательными репликами. Мы с О в разных углах комнаты, почему-то злые друг на друга. Ревность? К вечеру зашевелились, стали разговаривать. Он получил из Литфонда подтверждение, телеграмму. Забронирована путевка «Старый Крым». И нет уже и А, ничего, планы, психование. А потом опять о ее молчании, языком диагнозов собственных хвороб. Словарный склероз и расширение аорты мировоззрения. Ее недостаточная гибкость — вот причины молчания. А после Н вслух читала статью «Дынник» о Зенкевиче и частично о нем. Вообще дрянь с проблесками. Дынник, поэт и спец, «Красная новь», 1936, номер 1, страница 217-227. Союз пока обо мне отмалчивается, но не окончательно. 13 февраля. У О наступила тихость разочарования отъездом Аннушки и тревоги собственных Крымов, которые оформляются медленно. 14 февраля. Получил письмо, где ты уже знаешь об АА, а ее уже нет. Так привык возвращаться до Петровского сквера не один. И у М все в разброде сейчас. О, нужно сидеть и ждать, а он без повода бесится. Все же его психование, многое в нем и в стихах, портит для меня. 17 февраля. У О ад неописуемый, обида на отъезд АА, курортная неопределенность, болезни и реальные мнимые, то есть, вернее, желательные, и денег отсутствие. 19 февраля. О раздобыл в театре денег и снова мир. Не только Аннушка, никто не сумел бы и меня упрекнуть в несамостоятельности. О пророчит другое, изощренность и неправдоподобие, этого не боюсь. Ты пишешь о книжке. Это единственный выход, но мыслимо ли? Почитай стихи в литературной газете. Смотри, что было на пленуме в Минске. 10 февраля. Н попросила за О в театр зайти, слабость у него, и он все норовит поехать от Утюжка на извозчике. Анна Андреевна еще в Москве. Надпись повергла О в истерику на Анна Домини в 1936 году. Ах, ах! Он сильно сдал? Но все же в этом есть доля политики, то есть здоровье-то плохо, но оно обыгрывается еще. 21 февраля. Снег и снег, но такой сухой и мягкий, не холодно. Мандельштамы пошли на концерт. Бас Стешенко из Чикаго.